Страдание сорвало с Конана тонкий налет цивилизации. Глаза его горели такой ненавистью, жаждой крови, какой мог бы позавидовать любой варвар с кимерийских нагорий. Катастрофа. Аквилонская армия стояла уже в полной готовности. Длинные спаянные шеренги пеших и конных в сияющей стали, когда из королевского шатра выплыла огромная фигура в черной броне, чтобы оседлать черного жеребца, удерживаемого четырьмя оруженосцами. И армия издала такой клич, что задрожали горы. Потрясая оружием, все солдаты, рыцари в золоченых панцирях, копейщики в кольчугах и стальных шлемах, лучники, держащие свои огромные луки, громогласным хором выразили свое восхищение королю-воину. Армия на другой стороне долины перемещалась к реке по пологому склону. Сталь доспехов поблескивала сквозь утренний туман, клубившийся у конских ног. Аквилонцы, не торопясь, двинулись им навстречу. От конского топота загудела земля. Шелковое полотнище штандартов развивались на утреннем ветру, а лавина копий с трепещущими флажками то поднималась, то опускалась, точно лес в бурю. 10 вооруженных до зубов угрюмых ветеранов войны, умеющих молчать, охраняли королевский шатер, в котором остался один из оруженосцев. Кроме небольшой группы посвященных, никто не знал во всей могучей армии, что не Конан восседает на огромном черном жеребце, выступающем во главе войска. Аквилонцы выстроились согласно традиции. Основная сила, полки тяжеловооруженных рыцарей, составили центр армии. На крыльях были отряды конницы, поддерживаемые копейщиками и лучниками. Лучники были жителями Боссона на западном пограничье, крепкими низкорослыми людьми в кожаных куртках и плоских стальных шлемах. Немидийская армия была построена примерно так же. Оба войска приближались к речушке, крылья при этом вырвались вперед. Посреди войск Аквилонии над всадником на черном жеребце развивалось огромное полотнище со львом. Но в королевском шатре Конан на своем ложе только стонал от душившей его муки и ругался по-язычески. «Войска сближаются», — говорил ему оруженосец, выглядывая из шатра. «Слышишь, как гремят трубы? Ха! Солнце сверкает на шлемах и остриях копий так, что глазам больно. Реку оно окрасило алым. Воистину, воды ее залеют, прежде чем минет день». Неприятель вышел к берегу. Теперь между войсками точно ядовитые тучи, мечутся стрелы, заслоняя небо. Ха! Хороший выстрел, парень! Боссонские лучники стреляют вернее. Слышишь их клич? Среди рева труб и грохота стали король действительно услышал дикий гортанный рев боссонцев, которые натягивали тетивы и посылали стрелы с удивительной меткостью. «Их стрелки пытаются навязать нашим схватку, чтобы их конники могли выйти к реке», — продолжал оруженосец. «Берега не крутые, они плавно сходят к воде. Рыцари двинулись и пошли прямо сквозь кустарник. Клянусь Митрой, наши стрелы длиной в локоть находят любую щель в их доспехах. Падают с коней мужи, отчаянно бьются в воде. Там не глубоко и течение ровное, но люди тонут под тяжестью доспехов и копытами ошалевших коней. Теперь двинулась аквилонская конница. Рыцари въезжают в реку и вступают в бой с немидийскими всадниками. Вода вспенена конскими копытами, а удары мечей о мечи оглушают. Во имя Крома вырвалось в отчаянии Конана. Жизнь понемногу возвращалась в его тело, хотя подняться он еще не мог. «Вот и фланги столкнулись», — сказал оруженосец. «Пехота в воде схватилась в рукопашную. Лучники стреляют из-за их спин. Клянусь Митрой, немидийские арбалетчики в центре перебиты, а боссонцы стреляют теперь по дальним рядам. В центре враг не продвинулся ни на пять, а его крылья отброшены от реки». «Во имя Крона и Мира и Митры», — бесновался Конан, — «боги или дьяволы, перенесите меня в битву, хотя бы мне пришлось пасть от первого же удара». Весь жаркий день битва была как буря. Долина содрогалась от атак и контратак, от свиста стрел, треска панцирей и копий. Но аквилонская армия удержала позиции.